День 22. Ритуалы. Поздравляю всех, кто пересек отметку в 3 недели. Эта неделя будет состоять из соединения наших ритуалов. Важно обратить внимание на ритуалы, которые даются нам сложнее всего. Их мы будем приручать и превращать в дисциплину. Ведь хаос вокруг забирает много сил. Приручить хаос, который создался вокруг нас. Понять, что мы управляем жизнью и желаниями. Задание. Научитесь соединять. Попробуйте соединить утренние ритуалы. Режим, постель, спорт. То есть, с этого дня до выходных мы просыпаемся и ложимся в одно и то же время. Не залипаем в телефоне. Вечером написали заметку, отложили телефон и готовимся ко сну. С утра сразу же после подъема заправляем постель и после делаем зарядку, у кого какая получится. Я бы советовал всем, кто не бегает по утрам, начать бегать хотя бы по 10-15 минут. Чтобы запланировать пробежку, приготовьте вещи перед сном, чтобы утром только одеться и выйти из дома, а дальше все просто. Вот, такие 3 задания. Все просто. Бутылки на поребриках. Выходы на пробежку становятся обычным делом. Мне все больше нравится, когда за окном непогода, и можно почувствовать себя таким героем, который отважно борется со стихией. Иногда пробежки вдохновляют, иногда утомляют, иногда о них просто забываешь от того, насколько они привычны. А иногда можешь остановиться посреди улицы и долго думать, как сформулировать очередную мысль для книги. Но в каком бы состоянии я ни бежал, я постоянно замечаю на уличных пробежках пустые бутылки из-под алкоголя. Дело в том, что когда я выпивал, у меня была привычка расставлять распитые бутылки вина на каком-нибудь видном общественном месте с фразой «Оставляю здесь этот маленький обелиск». Это была своеобразная шутка, так сказать, для своих. Плюс красивая фраза, которая завершала употребление в общественном месте. Каждый раз, пробегая мимо, я как бы пробегаю своеобразную отметку, колышек, который ставит, ограждая территорию. Я как бы бегу за самим собой и пытаюсь нагнать то прожитое время, впустую прожитое время. Мне очень понравилась эта метафора, которая посетила меня на тренировке. Я не трогаю даже пустые бутылки. Закон чистых рук касается и пустых бутылок в том числе. Я воздвигал не обелиски, а маленькие надгробия убитого дня. Теперь, встречая стеклянное надгробие, я ускоряюсь и бегу дальше. Я лежал и думал, что написать дальше. Этой ночью мне спалось так спокойно, что, проснувшись, я вдруг ощутил каждой клеточкой своего тела, насколько я большой и тяжелый. Я не испытывал волнения, я спал, и казалось, что мог бы проспать весь день и даже следующий. Мое сознание как будто существовало отдельно от тела. Я изучаю вопрос медитации. Не переживайте, для меня это слово означает просто не думать ни о чем. Это сложно, и поэтому я спрашиваю знакомых, как они погружаются в это состояние. И вот, похоже, удалось и мне. Я наконец-то спланировал выходной. И с самого утра не занимался никакими делами. Когда я вышел на прогулку, меня застал дождь. Но мне очень хотелось провести время на улице. Я купил желтый дождевик и отправился гулять по городу. Добравшись до большого парка, я наблюдал за людьми и сидел на мягких мешках на газоне. Внезапно дождь усилился. Я отыскал большое дерево с раскидистыми кронами и спрятался под ним. Укутанный в дождевик, я лег на мешок под деревом. Я просто смотрел на серое небо через зеленые листья и ощущал, как капли падают мне на лицо. Было тихо, и вдруг я словно слился с этим мгновением. Мне было комфортно, дождь не беспокоил. Я просто лежал и смотрел. И в то же время был одновременно здесь и не здесь. Вскоре меня потревожил сотрудник парка. Оказалось, я устроился в месте, где это было запрещено из-за нового газона, который я немного потоптал своими ботинками и мешком, который принес с собой в поисках укрытия от усилившегося дождя. Это состояние было необычным для меня. Я могу точно сказать, что уловил суть медитации и, наконец, ощутил спокойствие. Недавно я прочитал статью, в которой говорилось о связи между стрессом и алкоголизмом. Ученые обнаружили эту связь, но я и без них это знал. Стресс — это не только напряжение от текущих задач. Иногда это необоснованный страх перед делами, которые кажутся невыполнимыми. Напиваясь в очередной раз, ты вроде бы побеждаешь страх. Задача временно исчезает, ведь ты о ней забываешь. Но трезвее, ты видишь перед собой стопку отложенных дел, и она только множится. Просто взглянув на нее, ты испытываешь страх. Таким образом, ты загоняешь себя в замкнутый круг. не такой. Вы так и останетесь пьяницей. Не нужно думать, что все исчезнет и ваш опыт куда-то пропадет. Вы просто делаете выбор больше не притрагиваться к спиртному. Но остаетесь с этим багажом поступков. Вы знаете, что больше ходить туда не нужно, ведь после первой ты не остановишься. Это не хорошо и не плохо, это данность. И пусть все вокруг ждут вашего срыва, самое важное, что вы сами про себя знаете. Это очень важно понять. Занимайтесь собой и не отвлекайтесь на мнение других. Завистники будут считать, что вы продолжаете втайне пить. Не надо ничего доказывать или спорить. Они хотят, чтобы вы были слабыми. Они желают вам срыва. Они хотят, чтобы вы выпили, чтобы воскликнуть: «Я так и знал». Пока вы чувствуете подобное давление, вы не до конца освободились. Оберегайте свое состояние и не дайте никому сломить вас. Легче выпить. В любой ситуации легче выпить. Я описывал уже в предыдущих главах, что все начинается с ответственности. Как она постепенно входит в жизнь и становится привычной. Но иногда происходят, как модно сейчас выражаться, триггерные события, и кажется, что порой легче выпить. Под триггерными событиями можно понимать стресс, действия других людей, направленные на вас, и прочее. У каждого в жизни есть ситуации, которые кажутся неразрешимыми. У меня такой ситуацией стал долг по коммунальным платежам. Я никогда не умел платить по этим приходящим бумажкам. Их приходит так много. С какого-то момента мне стало нечем платить. И я решил не платить вообще. Долг копился, и страх перед цифрой долга заставлял прятаться в панцире и убегать от проблемы. Это естественное поведение зависимого человека, плюс привычный образ мышления. Пусть это сделает кто угодно, но только не я. Я начал меняться, менять привычки, а долг продолжал расти. Хоть я и пытался каким-то образом его гасить, но потом вновь забывал об этой проблеме, пока не дошло до ареста счетов. И вот от отчаяния в этой ситуации в голову приходит идея о том, что легче было бы выпить. И сразу вспомнилось состояние, когда от проблемы бежишь, но чтобы ее усилить, не пытаешься решить, понять, разобраться, а наоборот, все усложняешь. Меняешь сознание, специально ввязываешься в какую-нибудь заварушку, чтобы как бы избавиться от проблемы. Вот только она не исчезает, появляется лишь новая. И мне запала одна мысль. Она сейчас кажется просто идиотской, но тогда действительно помогла. Мне казалось, я никогда не научусь, как платить, и поэтому моя жизнь не имеет смысла. А мысль эта — из-за коммунальных платежей не хочется жить. Когда перечитываю написанное, хочется смеяться. Я привожу личный пример. У каждого человека есть свои зоны страха, которые заставляют его цепенеть и опускать руки. Тут речь даже не про алкоголь, а про самоубийство и мысли о бессмысленности жизни. В новостях освещали случаи самоубийства подростков из-за несданного ЕГЭ, измены любимой, любимого. И чужая проблема кажется такой глупой и простой. Но именно в этом и таится опасность. Не стоит недооценивать эмоциональный аффект от проблемы. Но и трястись от страха особенного смысла нет. Нужно действовать. Учиться решать проблемы, не бояться их — это очень важное качество, но для начала нужно окрепнуть. Нельзя взваливать на себя все сразу, стремиться изменить все аспекты жизни одновременно и стать идеальным. Это тоже мечты зависимого. Пусть волшебник в небесного цвета вертолете прилетит и заберет проблемы, сделает меня богатым и счастливым, и еще сотрет все воспоминания о предыдущей моей жизни.